Девочки сварили на плите горячую картошку, вскипятили чай. Марина расстелила прямо на полу скатерть. «Как дома! Как дома!» – радовались девочки, обещая храбро пережить время, пока придет мебель. К счастью, мебель пришла на другой же день. Леня с прилипшими к лбу волосами метался по вокзалу. Вместе с грузчиками таскал вещи, отстранив Марину, торговался и расплачивался, и вечером, когда вся мебель была уже на местах, торжественно заявил: «Началась новая жизнь!» «Ах ты, моя жизнь!» – расхохоталась Марина и, растрепав пыльные светлые волосы Лене, крепко поцеловала его в переносице, где сурово сходились кончики его темных бровей. «Ну, если бы не Леня, — сказала она, обращаясь к детям, — мне бы не преодолеть этот день. За это мы первым долгом устроим комнату Лени». «Лени! Лени!» — подхватили сестры. Веселая суматоха с расстановкой мебели и распаковкой ящиков с посудой затянулась до поздней ночи. Зато каждая знакомая вещь встречалась с неистовой радостью. «Мама, кофейник и чашка, те, что у нас на даче были!» Динка лезла ко всем со своим железным лошадиным гребнем, но никто не сердился, только Ленька укоряюще шептал: «Ну, чего ты зря страмишь меня перед людьми?» Поздно ночью, когда все усталые и счастливые укладывались наконец в свои собственные кровати, Динка вдруг весело крикнула: «Мама, вот посмотришь, теперь начнется полоса везения!» «Я тоже так думаю», — поддержала ее мышка. «В новой квартире новая судьба». «Мне бы только скорее в гимназию», — вздохнула Алина. Марина тоже откликнулась тихим вздохом, но по другому поводу. И, словно поймав ее тревожные мысли, Ленька успокаивающе сказал: «Теперь как-нибудь проживем. Это не в гостинице. Завтра мы с Алиной сходим на базар, наварим чего-нибудь и сыты будем. Не зря поговорка есть: дома и стены кормят». «Спи уж», — сонно улыбнулась Марина и, закрывая глаза, подумала: «Боже, какое счастье для меня этот мальчик! Что бы я делала без него?» Глава третья. Полоса везения. Леня смотрел на свою комнату, как на чудо. Никогда в жизни он не мог представить себе, что у него будет своя отдельная комната. Правда, она была невелика, в ней помещались только кровать, стол и два стула. Один стул предназначался будущему репетитору. Леня то задвигал его под стол, то ставил ближе к окну и, засыпая, с волнением представлял себе чью-то неясную фигуру в студенческой тужурке, сидящую на этом стуле. Для уюта Марина повесила на окно занавеску и, остановившись на пороге, сказала: «Ну, комната готова. Теперь дело только за репетитором». И в тот же вечер она написала несколько объявлений. «Хорошо бы какой-нибудь симпатичный студент пришел». Леня старательно расклеил объявления и начал ждать. В передней ему то и дело слышались звонки, но симпатичный студент почему-то не шел. С поступлением девочек в гимназию тоже не ладилось. Верноподданические чувства начальницы женской гимназии не позволяли ей принять в число своих учениц дочерей опасного революционера. По той же причине одна из частных фирм отказала Марине в приеме на службу. Набегавшись за день, промокшая и усталая, Марина только к вечеру добиралась домой. К ее приходу девочки вместе с Леней затапливали печи, готовили ужин. Вся семья собиралась у жаркого огонька, и Марина, никогда не позволявшая себе унывать, подбадривала детей. «Время изменится, все переменится», — весело запевала она и, обрывая себя, говорила: «Все может перемениться в один день. И в гимназию вас примут, и служба мне найдется, и симпатичный студент к Лене придет». Марина оказалась права.